какая мука воспитывать. Всем здравия. С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Рад очередной встрече с вами. Мы продолжаем записывать цикл передач «Воспитание об образовании». Сегодня у нас 12-я встреча «Развитие системы образования взрослых». Вот так от детей мы уже дошли до взрослых. Оказывается, мы за вас взялись. Да, оказывается, что еще и взрослых надо воспитывать и образовывать. Ну что ж, давай, как всегда, ты начнешь, а я подхвачу. Хорошо. Друзья, мы рады с Алексеем с очередной встрече с вами. И, как всегда, искренне надеемся быть понятыми и стараемся, так сказать, достать все самое, на наш взгляд, лучшее, чтобы поделиться этим с вами. Вот. И мы, наверное, вы обратили внимание, ратуем за развитие нашей державы, подъем, так сказать, всего русского мира, не побоюсь этого слова, именно авангардное развитие человечества, и не меньше. Вот. Ну, наша сегодняшняя передача – это как бы развитие системы образования взрослых. Вот. И первый вопрос, который, ну, хотелось бы обсудить или как-то наметить его, как бы основные узловые точки – это основы духовно-нравственного содержания человека. Вот как бы формулировка такая очень, ну, и пафосная, и вроде бы как будто бы всем понятно, о чем идет речь и так далее. Вот. Ну, давайте начнем с самого простого. Вот мы все с вами есть. И наша сегодняшняя жизнь, как это ни странно, она в большей степени похожа не на жизнь, не на цветение, не радость того, что мы в жизни находимся, и радость того, что у нас есть возможность для развития и праздновать жизнь, именно праздновать. Сегодняшняя жизнь, к сожалению, нас привела к тому, что мы разобщены как никогда. Это первое. Второе. Львиная доля людей нашего мира, нашей территории, она вся находится, ну, я бы сказал так, в системе выживания. А на что похоже выживание? Это постоянный страх с утра до вечера. Это суета, это бесконечная попытка что-то там как бы сделать, наладить, найти, заработать и так далее. И когда вот мы ставим такого рода вопросы, это кажется, ну блин, еще тут одни умники пришли, тут начинают вот нам мозги пудрить. Нет, друзья, вот даже если взять тот факт, что мы находимся сегодня в выживании, то вот смотрите, друзья, а почему мы стали так жить? Да, можно смело кивать. Да вот есть эти там олигархи, эти гады, паразиты, там кукловоды, там темные, серые, там какие-то еще. Вот они во всем виноваты. Но без нашего попустительства это бы ничего никогда не случилось. Вот. И уделяя внимание только вопросам выживания, вот, не прикасаясь к основам своего, так сказать, своей сущности, не раскрывая себя, кто мы есть на самом деле, у нас даже не возникает вопроса, серьезного внутреннего вопроса, а как по-другому можно жизнь наладить? Понимаете, как это все очень тесно взаимосвязано. И если у нас этот вопрос не стоит, если мы не подключаемся к мудрости вот основ существования, самой жизни, вот, то как мы можем вообще находить какие-то новые способы жить? Не выживать, а жить достойно, по-человечески. Именно с этим внутренним цветением, на что мы, собственно, и призваны самой жизнью. А вот эти вопросы, они как раз и начинаются с постижения того уровня, который у нас присутствует. Он от нас никуда не спрятан. И именно во все времена все мудрецы оставляли нам один единственный завет. Познай самого себя. Вот, пойми, кто ты есть, и тогда все становится на свои места. Вот я вам хочу просто сказать, друзья, из своего собственного опыта. Со мной случилось такое неожиданное прозрение в 90-м году, и с тех пор, ну, совершенно по-другому мне хочется жить. Постоянно присутствует какой-то глубинной правды человечности, восторга, какой-то ясности. Вот это бесконечная, интересная, так сказать, возможность созерцать жизнь, исследовать, понимать себя в ней. Все это переполняется каким-то огромным восторгом и радостью жить и делиться этим с людьми. И многие вещи становятся настолько понятны, очевидны, что есть что, где, так сказать, какие-то наши человеческие ошибки и как можно это все исправить. Вот. Я не собираюсь сейчас там читать там какую-то длинную лекцию по всей эти, так сказать, тонкости. Нет, я просто искренне делюсь с вами своим опытом и говорю, что это возможно. Когда мы прикасаемся к этим основам в самих себе, не где-то там в чужих книжках или там в святых писаниях, а сама суть жизни, сама ее мудрость, ее стержень, он не где-то находится. Он находится в полной мере в нас самих. В нас самих. И только уделяя внимание вот этому качеству, этому измерению, помогая самому себе разобраться, что есть что, понять и так далее. Вот если только у нас просыпается эта потребность, этот внутренний вопрос, а кто я, зачем я живу, что я хочу, вот тогда обязательно жизнь идет навстречу и помогает вам и книжками, и друзьями, и людьми, которые могут помочь разобраться в этом, и обстоятельствами. Все начинает идти на эту мельницу. Вы понимаете, вот если цветок просыпается, да, и он, ну, вот начинает как бы благоухать вот этим качеством, к нему обязательно тянутся и лучи солнца, и его, так сказать, корни начинают питать совершенно по-другому. Время пришло расцвести и дать, как говорится, свой потенциал миру. Точно так же с человеком, он не отделен от природы, и все это в нем в полной мере работает. И я к чему это все, друзья, говорю? Когда мы начинаем уделять внимание этим вопросам, вот, когда мы прикасаемся к основам своей жизни, мы по-настоящему становимся людьми, у которых просыпается мудрость. А это прежде всего способность видеть все взаимосвязи, что есть что, все причинно-следственные связи наших проблем в том числе, и искреннее желание их решать. Не просто терпеть с утра до ночи, а решать. И именно мудрость природная или божественная, как ее еще можно называть, как ну, высшее свойство природы, да, они в нас присутствуют в полной мере. И когда мы это слышим, когда мы начинаем уделять и организовывать внутри себя культуру отношений вот с этими вещами, это не где-то. Опять я бы сказал так, это культура отношений с самим собой. Чем больше мы внутри начинаем себя исследовать, понимать, тем больше мы прикасаемся вот к этим основам бытия. И все это становится очень-очень просто и потрясающе интересно. И такой человек, он сразу ставит вопросы, а как жить по-другому? Если вопрос поставлен, жизнь помогает. Мы вдруг понимаем, что, оказывается, нам будет легче намного в коллективной, так сказать, форме существования, если мы обоснуем наши отношения и те, так сказать, циклы, программы развития, которыми мы, ну, то ли балуемся, то ли намечаем, да, ну, их надо строить по высоко нравственным основам, по человеческим отношениям. Вот это же понятно, надеюсь. Понимаете, мы все сидим там на кухне, в семьях, там, с друзьями болтаем, все эти тезисы так или иначе выдвигаем на поверхность, говорим вот так, так, так, так. А внутри себя мы готовы этим жить каждую секунду, каждый день, не оправдываясь, а именно находя те, так сказать, моменты жизни, так меняя обстоятельства действиями, не болтовнёй, а действиями, чтобы это вот становилось нашим содержанием, нашей внутренней правдой, нашей мотивацией к лучшему, что мы можем достать из себя. Вот комплекс вот этих всех вещей и, собственно, по сути, и есть, так сказать, духовно-нравственное содержание человека. Уже оно, это содержание, начинает мотивировать человека. И мы же призваны для того, чтобы быть людьми, и эта человечность, она вырастает в наших отношениях. Именно в наших отношениях. Если я кому-то недобр, сердит там или, так сказать, позволяю себе там какие-то странности, то на меня же отклик такой же самый будет. Люди будут сторониться меня или, во всяком случае, будут пытаться поставить на место. А это что? Лучшее, что может быть? Нет, конечно. И вот из таких простых вещей это оно и вяжется, наше содержание, наши отношения и наши цели, задачи, которые мы сами себе ставим. Вот мне бы хотелось бы вот в этой части нашей сегодняшней передачи помочь вам, друзья, обратить внимание на эти вещи, на эти тонкости, на эти основы, задуматься об этом и найти в себе вот эти все внутренние вопросы. Вот, Лёш, на вот этот первый момент, который мы сегодня рассматриваем, что бы ты добавил? Ты вот очень важную тему поднял, о которой многие люди даже не задумываются, взрослые. Вот как ты сказал, вот там есть какие-то паразиты, гады, вот нас они там давят, закулиса какая-то, пятая колонна, пиндосы, и кого там только не называют. Но ведь, друзья, когда взрослый человек говорит такие вещи и постоянно их говорит, и ссылается на них, когда указывает на какие-то свои неприятности в жизни, то это всего лишь навсего характеризует человека такого, как несостоявшегося маленького идиотика. Во-первых, ведь по нашей причине, по нашей глупости это все произошло. Это в первую очередь мы идиоты, мы придурки, мы несостоявшиеся человеки. Второе, мы про это говорим. Это означает, что мы дважды идиоты и дважды придурки несостоявшиеся, которые не только допустили, но теперь и об этом говорят. Вот смотрите, как нас гнетут. И смысл жизни таких людей становится говорить об этом и ничего больше. Да, и в третью очередь мы придурки-идиоты, потому что мы только об этом говорим и больше ничего не делаем. Вот подумайте сами. Если вы накакали в штаны или допустили того, что кто-то вам в штаны накакал, вот просто взяли ваши штаны и накакали, и вы говорите, вот мои штаны накакали. Вот я теперь хожу и плохо пахну. Вот я весь обляпался. Вот мне все время какают штаны. Ну и кого вы теперь напоминаете, когда так говорите? Кем вы являетесь, когда так говорите? Подумайте, нужно ли об этом постоянно где-то говорить? Ну да, допустили. Ну, были идиотами, были придурками. Да, сглупили. Но говорить-то чего об этом? Надо теперь исправлять ситуацию. Никто, кроме вас, ваши штанишки теперь не постирает. Или вы думаете, что те, кто вам это сделал, сейчас снимут штанишки и скажут, ой, извини, пожалуйста, я промахнулся мимо, да? Не туда, хотел в другое место, а вот сюда сделал. Да нет, не будет. Они это сделали как раз для того, чтобы вас вот в такую ситуацию ввести в глупость. Поэтому, если уж вы допустили, что вас извозюкали, то первое, надо все-таки очиститься. И второе – сделать так, чтобы они больше не могли это сделать. А для этого надо стать сильным хозяином. Хозяином на своей земле. И понимать, кто я и для чего я. И вот когда у нас и дух слабый, и нравственность на уровне животного, то тогда и содержание нашей жизни будет на уровне животного. Такого скота, которого гоняют куда надо, режут где надо, им – стригут там, прочее, прочее, прочее. А те, у кого духовно-нравственное содержание 0 и 0 десятых, те только способны блеять и постоянно жаловаться. Вот нам плохо, вот нас убивают. И постоянно таким существам двуногим новые ворота ставят, и на этих новых воротах что-то рисуют. Светлое будущее туда, светлое будущее сюда. Давайте изменим вот это слово в какой-то ценной бумаге. Дополним вот это. Выберем того-то, выберем сего-то. Ух ты, ах ты. И как бараны на новые ворота смотрим. И ворота эти меняют. Да даже может и менять. Просто не будут, а просто будут разукрашивать и новые слова писать. Это как на заборе. Какое слово не напиши, а за забором что было, так и остается. Написано одно слово, а на самом деле там другое, да? Вот то же самое и здесь. Может быть, хватит уже быть двуногими животными-то? Может, уже пора мозги включить? Может быть, пора уже за ум взяться? Может быть, пора уже становиться хозяином в этой жизни? А не все время не ссылаться на кого-то. Если есть духовно-нравственное содержание высшего божественного порядка, то кто может быть хозяином этой жизни, кроме вас? Вас, тех, которые здесь априори должны быть хозяевами этой жизни, которых сюда, на эту землю, и прислали, чтобы проявить свои лучшие божественные качества и быть творцом, быть хозяином. Но неужели это так трудно понять? Что вы все время ведетесь на какие-то там разговоры о светлом будущем и сидите на кухнях, попиваете пивко, либо на диванчике улеглись, газетки там смотрите, тыкаете пальцем, хотя многие сейчас уже и газет не читают, в телеке смотрите или там по каналам Ютуба что-то рассматриваете. Вот взращивается ваш дух, вот ваша нравственность развивается. Ох, сущностное ваше начало, ну прям прет через край. Засветились аж. И все виноваты. то тут какие-то устраивают эти походы, кого-то проклинают, какие-то там посиделки, то там плясы какие-то, что только не делают. Ляр в каких-то там гоняют. А чего? От этого что-то изменилось? Что, прям они так испугались, заплакали и убежали? Ой, меня прогнали, меня разрушили там Ватикан, Китай, и что там еще разрушили? Кого только не разрушили на ментальных планах? Они все здесь, все больше и больше, морды у них толще и толще, жирнее уже было. Морду же лопнуть должны от того, что жрут уже ваших детей, пьют вашу кровь. А вы там на ментальном плане устраиваете всякие там акции и протесты. Мы протестуем, тут мы никакие, но там мы протестуем, там-то мы богатыри, там-то мы всех разогнали. Вот мы там водички выпили, волшебные слова сказали, помедитировали, мандалы там прочее-прочее. Вот они сейчас испугались, обкакались и убежались. Ага, да, сейчас. При этом ваше время отнимают, ваших детей убивают, а вы там на каких-то высших планах. Конечно же, высший план первичен. Но так проявить его надо в этой жизни. Если в этой жизни вы чмо, которое ничего не делает, не обеспечивает себя, не занимается управлением, не воспитывает своих детей, а просто вы там играете в каких-то богатырей русских, одев на голову картонные шлемы, взяв картонные щиты в руки, и там танцульки устраиваете, песни поете, хороводы водите. Вы как были чмошниками, так чмошниками останетесь. Просто так были обычными чмошниками, а так в образе русских богатырей в картонных шлемах. Вот и вся разница. Делать, когда вы будете, когда ваше духовно-нравственное содержание проявится в этой жизни. Взрослые люди, эй, взрослые, ау! И рассуждают, кто лучше проклял, кто лучше там махнул картонным щитом, либо картонным мечом, кто там лучше какой-то заговор произнес, разрушил какие-то там эгрегоры. Да в жизни надо себя проявлять, в жизни. Неужели это непонятно? Иначе как были дураками, так и умрете дураками, потому что кровь из вас последнюю выпьют. Так что, друзья, основы духовно-нравственного содержания каждого человека первичны. Но дух и нравственность проявляются в жизни, в делах. И из этого создаются условия вашего бытия, в которых ваши дети будут. Поэтому задумайтесь об этом, пока еще не поздно. Перестаньте заниматься всякой ерундой. Бегать в ряженых каких-то непонятных, не знаю, даже костюмами трудно назвать. И какие-то ерундовые там заговоры и прочее произносить. А займитесь делами. Пожары сами по себе не тухнут. Воры сами по себе не убегают, если вы делами это не подкрепите. Вот это вот надо понимать. Так что друг и нравственность первичны для того, чтобы проявить себя в этой жизни. Хорошо, Леш, вот ты развоевался так красиво, не остановишься. Молодец. Но самое главное, ты обратил внимание на существенные вещи, которыми мы иногда балуемся и таким образом занимаемся самооправданием, что якобы мы там к чему-то причастны. Да? Я хотел бы, друзья, еще раз напомнить один простой секрет нашей жизни. Будущее – это всегда развитие того, чем мы занимаемся прямо сейчас. Если мы играем, так сказать, виртуальные игры, то они так и останутся. Мы тренируем привычку не к деятельности здесь, в жизни, в реальной, а вот к этим, так сказать, ролям в каком-то там воображаемом пространстве. Вот это мы развиваем, а не ту правду жизни, ради которой мы призваны. И самое удивительное, что очень часто многие из нас не воспитаны в том, чтобы просто нести ответственность за свои действия. Нам легче самооправдываться, чем, так сказать, реально понимать, что мое попустительство, моя, так сказать, равнодушие и безответственность, они к этому приводят. Вот мне понравился один случай, как жила семья, папа, мама и сынок, да. Ну, так случилось, что отец умер, мать осталась сама. Ну, у нее хоть хватало какой-то мудрости, и она ему уже там, ему где-то было лет там 10-12, да, она ему постоянно внушает: смотри, теперь ты у нас мужчина в доме, теперь ты ответственный за свои решения и так далее. И вот они однажды идут там где-то по улице, в магазине увидели там красивую коробку конфет. Ну, пацан же: мам, ну глянь, какие конфеты. Она говорит: сынок, я не против, принимай решение. Вот смотри, сейчас мы возьмем конфеты, но ты учти, что целый месяц в нашем рационе питания не будет этого. Ну хорошо, взяли конфеты, но теперь целый месяц мы исключили это. Вот это урок, который он начинает понимать. Вот. Ну, так вот, друзья, я надеюсь, мы достаточно живо и, так сказать, акцентированно рассказали в этой части о том, что наше понимание себя, развитие вот этих нравственных основ, и это несложно. Только внутренний вопрос, внимание к этим вопросам и стремление действительно понять, разрешить. Это самое главное свойство, которое всегда нас приводит к результатам в этом контексте. Да? А дальше, обретая себя с опорой на природную мудрость, самого, так сказать, существования, вы все находите, все в этом состоянии очень четко и отчетливо видно, то, о чем, Леша, ты сегодня говорил. Вот. Но еще на что бы мы хотели в этой передаче обратить внимание, друзья. Вот как мы уже сегодня говорили о том, что мы сегодня очень сильно разобщены, то есть каждый якобы знает свою правду, все свои хотелки, он справедлив в этих хотелках, да, а то, что очень часто подобные вещи, они рождаются от нашего коллективного взаимодействия, вот здесь, конечно, мы не догоняем. Нам все должны, я знаю что, а все должны. А вот как договориться вместе и, допустим, там убрать бревно с дороги, да, все будут кричать, кто в этом виноват, что надо сделать, вот просто дружно стать и сделать, вот этого как раз у нас часто не хватает. И хочешь не хочешь, вот на этом этапе жизни мы стоим перед еще одной задачей, как научиться вот этим нашим коллективным социальным взаимодействием, как с друг другом договариваться, как друг с другом вместе решать. Вот я вам просто приведу пример. В качестве просто тренинга. Вот я был буквально на днях в столице нашей республики, да, и там проводили родительский совет республики, где занимаемся как раз вопросами, связанными с воспитанием и образованием. И устроили такой своего рода тренинг, да. Один парень, достаточно молодой, как член инициативной группы, докладывает о системе Базарного, да, насколько она, так сказать, многие вопросы решает. Конечно же, он парень, ну, еще так особо много не выступал, много не знает, но это как бы такая ситуация была создана, как тренировка. Вот он выступает, ему начинают задавать кучу разных вопросов, да. Что-то он теряется, что-то не забывает, потом начинается дополнение. Это просто тренинг, своего рода игра. Когда мы помогаем друг другу, помогаем ему обучиться не забывать, в сущности, какие-то вещи, быть спокойным, вот, находить опору в своих, так сказать, друзьях, единомышленниках. А потом мы это все вместе проанализировали, без всяких обвинений, там, упреков каких-то или еще что-то такое. Он выходит уже с этого опыта, ну, немножко аж как бы плечи расправил, так уже много понимает и чувствует какую-то свою внутреннюю силу. Вот. А все вместе мы создаем пространство, где делимся друг с другом этими знаниями. Вот. Тогда нас таких уже больше, и мы становимся теми, кто может эти знания донести, теми, кто может объединиться ради вот этой конкретной цели. Вот так вот просто. Все это возможно, и все это крайне важно, когда мы учимся не ждать друг от друга, кто кому должен, а именно объединяться вот в этих человеческих отношениях и делать вместе общие дела. Еще раз подчеркну, что ситуации всегда меняют только действия, не болтовня об этих действиях, а именно действия. Когда мы этому уделяем внимание, когда мы в общей цепи взяли, так сказать, локоть за локоть, да, то мы можем гораздо больше сделать. Вот даже когда мы были вот на этой встрече, я обратил внимание, что появляется вопрос, и сразу же вот в этой, так сказать, пространстве единомышленников целая куча ответов, предложений, вариантов того, как это делать и так далее. То есть коллективно мы видим всю полноту своих задач, как это сделать, и только потому, что мы вместе, понимаете? Вот этому нам надо, крайне важно, нам надо учиться этому взаимодействию, вспоминать, что мы люди, и мы призваны быть вместе, и мы держава только тогда, когда мы все, так сказать, единая цепь с общими целями задачи на основе высокой нравственности, тогда мы точно очень многое можем сделать. Вот к этому, Лёш, что бы ты добавил? Я думаю так, сколько раз не скажи слово «халва», во рту сладко не станет. Поэтому призывы к тому, что давайте-ка будем взаимодействовать, они останутся призывами, пока каждый из нас не поймет, а в чем суть взаимодействия, это первое. Какую цель мы хотим преследовать и чего достигнуть. Это второе. И третье, когда у нас будет практика по тому, как взаимодействовать. Что касаемо практики, то я вот лично про себя скажу, это я даю конкретно на своих занятиях, на своих семинарах практически, где мы поясняем, что нам мешает подключиться к родовому потоку, включить свою родовую память, что нам мешает непосредственно напрямую получать знания из своего родового потока и своей родовой памяти. Вот это в первую очередь. Второе. Почему это все возникает? Что первично, что вторично? Почему вот эти эмоции, возмущения, возбуждения перекрывают нам здравый смысл? Ну и третье, как вообще достичь того, чтобы нам стать настоящим человеком? Вот когда у вас все это складывается, вот на моих практических занятиях, когда складывается, то тогда человек более спокойно смотрит на мир и на происходящее. И он уже не пытается кому-то что-то доказать, потому что у него нет страха, что он где-то останется на задворках нашего мира, что он останется каким-то там брошенным, голодным, холодным, никому не нужным, никчемным, потому что он проявляет, начинает то, что ему дано по его природе, по его естеству, по божественному. А раз так, то в этом случае тогда он может воспринимать другого человека не как конкурента, который у него может отнять кусок хлеба, отбить его самочку, либо самца, который может его выгнать откуда-то. Нет. Он воспринимает уже другого человека как минимум партнера в каком-то деле, а как максимум уже соратника, который послан на эту землю, как и он, для того, чтобы создать вместе что-то общее. Поэтому, когда мы говорим про социальное взаимодействие, первое, что нам нужно сделать, это уйти из состояния постоянного страха. Вот о чем я говорю на своих семинарах и даю практике. И потом уже, когда вы ушли и поняли, кто вы в этой жизни, то никаких препятствий для того, чтобы что-то творить в этой жизни с кем-либо не возникает. Вот это самое главное. Дальше. Надо себя приучить, свое сознание, отвечать на простые вопросы, прежде чем вы захотите что-то вякнуть, кому-то что-то сказать, с кем-то проконкурировать или взяться за дело. Первое. Вот то, что я хочу сказать, то, что я хочу сделать, это будет полезно мне, моей семье, моему роду, обществу, державе, миру или нет? Если хотя бы на одном из этих вопросов вы запинаетесь и видите, что нет, это в обществе создаст конфликт, что это вот создаст проблемы такие. Значит, вы неправильно что-то мыслите, неправильно что-то хотите сделать, надо передумать. А как сделать так, чтобы здесь конфликта не было? И вот тогда, в этом случае, вы становитесь здравомыслящим человеком, который не пытается схватиться за что-то из-за того, что ему сиюминутно вот хочется вот это, как вот ты приводил пример с коробкой конфет, а потом месяц, чтобы сидеть и сосать непонятно что. А для того, чтобы у вас что-то получилось. Вот если вы мыслите таким образом, тогда вы задаете простой вопрос. А может быть, тот человек, который рядом со мной, что-то умеет лучше, чем я? И в этом случае вы не конкурируете. Вы передаете ему в этом направлении бразды правления, инструментарий, доверие. Вот я могу сказать опять же про радио, как сделано. Да, я могу обрабатывать звук, обрабатывать видео, монтировать что-то, вести эфиры, снимать. Ну, много я что умею делать. Ну, так сложилось, да, многому научен. Но радио – это же не один Алексей. Радио – это огромный коллектив, где каждый пришел в него для того, чтобы проявить себя. Кто-то сайт хорошо делает, кто-то снимает прекрасно, кто-то монтирует, кто-то в эфир ведет, кто-то еще что-то, кто-то статьи пишет, размещает что-то. И я всегда смотрю на человека не с точки зрения, как мне с ним конкурировать, а с точки зрения, как он себя проявит и что ему надо дать, что ему нужно поручить для того, чтобы наше народное славянское радио процветало, усиливало свои позиции и давало людям знания. Понимаете, да, подход? Я пытаюсь не конкурировать с другими, а давать возможность людям проявлять себя. И если я вижу, что человек проявляет, я отхожу в сторону и больше не мешаю вообще ни разу. Создался маленький коллектив, маленькая группа внутри радио, например, по обработке звука, видео, и я туда больше не суюсь. Да, сначала мы все обговорили, да, я посмотрел, как люди делают, И дальше уже они делают это сами. Я туда не суюсь. Появился отдел, который заполняет сайт, следит за тем, чтобы там все красиво было, правильно, без ошибок. Я проверил, как это произошло, и больше туда не суюсь. Зачем мне с ними конкурировать? Это разрушение нашего общего дела. А теперь представьте, всегда ли вы подходите в своей жизни так, к работе других людей, к делам других людей? Либо вы все время ищете конкурента себе. Вы смотрите, он лучше, чем я это сделал, надо ему в мордель дать, чтобы он, гад, не делал. Ой, он там руками лучше двигает, да ему руки поломать, он пляшет лучше меня, ноги поломать. Вот такой подход к жизни уничтожителен. Вот через это нас всех и поймали, и посадили в эту глубокую вонючую дыру, в которой мы сейчас сидим, вылезти не можем. А если бы вы назначали или бы хотя бы не мешали людям проявлять что-то хорошее на вот этих значимых для вас, для всех местах, то тогда бы было хорошо все и замечательно. Это не означает, что любого выскочку надо ставить куда-то в руководство. Сейчас таких выскочек достаточно много. Но если вы видите, что это не просто болтун какой-то, не просто выскочка, то в этом случае надо дать ему возможность проявить себя, и вы должны стать помощником его. Вот в свое время Алексей Васильевич Трехлебов, мне очень нравилось тогда с ним взаимодействовать, много лет уже назад было, он на своем семинаре как-то сказал, ну вот подумайте сами, копное право как было устроено? Что туда просто назначали в руководство каких-то таких орущих людей, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня? Да нет. Люди взрослые собирались и смотрели, кто мудрее в этом направлении. И если мы хотели все вместе, хотим решить это, то мы тогда более компетентного специалиста вот в это направление пошлем, а не будем доказывать, что мы круче другого. Но ведь каждый хочет, чтобы у него в доме был порядок. Значит, надо того, кто за порядком лучше всех умеет следить, либо наводить, вот ему дать возможность это делать. Все хотят, чтобы на улице был порядок. Значит, надо собраться всем. И тот, кто может поддерживать этот порядок, дать ему эту возможность, и не мешать, и не сорить. И то же самое уже во всей большой деревне, в городе, в стране. Таким же образом, ведь если вы хотите выбрать, вернее, хотите жить хорошо, то выбирайте самого достойного, самого лучшего. И не мешайте ему, самое главное, а помогайте. Вот это я сейчас вместе со своими соратниками провожу на Народном славянском радио. Вот об этом я говорю на семинарах, встречах, на круглых столах, на всем остальном. Вот это и есть обучение, практическое обучение социальному взаимодействию между нами всеми. Вот именно общественное взаимодействие строится из личностного отношения к своим возможностям, к пониманию возможностей другого и пониманию единых целей. Есть цель, есть понимание, кто и на каком месте может себя проявить, и мы все вместе помогаем проявить. Вот это социальное взаимодействие. Вот этому надо не обучать кого-то, а обучаться, себя обучать. Понять это раз и навсегда. И потом, прежде чем что-то ляпнуть, задавать себе вопрос, а я это ляпну, это принесет пользу, опять же, возвращаясь, мне, моей семье, роду, обществу и так далее. Как вы только научите себя это делать, научите наблюдать с другими людьми, себя научите, у вас все станет на свои места. Все проявят себя в лучшем качестве. Вот что такое обучение социальному взаимодействию, на мой взгляд. Хорошо, Лёш, здорово, молодец. И я бы хотел, друзья, добавить в этом контексте еще одну простую вещь. Вот действительно, социальное обучение в социальном взаимодействии – это обучение, и чаще всего результатом которого должно стать практический опыт. То ли в достижении общих целей и задач, чтобы мы не только теоретизировали, а создавали ситуации, где идет конкретная практика, опыт этой практики, анализ и понимание. Ё-моё, так я вот один с этим бы вообще не справился, а вот с этими друзьями, или когда я доверился вот этому, так сказать, специалисту, все получилось намного лучше. Это конкретные знания, которые нам и дают разумение все больше и больше. И вот вместе это наиболее эффективно получается. И вот смотри, Лёш, ты все равно коснулся такого момента, вот в любых обстоятельствах, да, как бы мы там чего-то, ну, не хотели, да, или просто там как бы мечтали, или говорили о том, что все плохо, все пропало там и так далее, и все виноваты, да, вот. Любое, как бы, движение жизни в контексте наших, так сказать, то ли наших каких-то там потребностей, задач и так далее, особенно когда мы объединяемся, вместе. Вот любое такого рода движение, объединение всегда должно обладать целью. Цель, как правило, она, ну, в контексте какого-то общего движения, она одна. Дальше под эту цель выстраиваются, так сказать, задачи, условия, которые нужны создавать или осуществлять, решать какие-то вопросы, которые подвигают нас к этой цели. Это всегда, в любом деле, всегда очень важно. Наиболее глубоко понимать, ради чего мы что-то делаем. Вот если говорить в рамках этой передачи, где мы говорим о системе образования, которая начинается с духовно-нравственного и социального взаимодействия, да, то мы и ставим такую цель, а она начинает обрастать подробностями. Это первое. И второе, то, что мы всегда с тобой говорим, это на каких принципах, или, как ты часто говоришь, какого рода идеология нас объединяет в рамках движения к этой цели. Вот здесь тоже очень важно договариваться, понимать, помогать друг другу, осознать, почему именно так, чтобы все люди разделяли эту идеологию, чтобы все люди понимали, что вот на этих принципах, вот мы, даже если мы и, как бы, допустим, не сразу добьемся результата или будут какие-то ошибки, но мы договорились не рвать друг друга на части там упреками, претензиями, обвинениями, а спокойно на основе вот этого, я бы сказал, доброго отношения друг к другу, да, терпеливого отношения к тому, что мы все вместе в одной лодке, и мы все вместе растем, а не трепать друг друга там упреками, обвинениями. Да. Мы идем дальше, мы проанализировали, пошли. Вот атмосфера такого дружелюбия, да, она как раз и становится одним из принципов, на основе которого мы добиваемся общих целей. И договориться об этом не так уж и сложно. Вот эти вещи, цели и идеологии, которые нас объединяют, ну, то есть те принципы, на основании которых мы взаимодействуем. Вот не орать на кого-то, если что-то не получается, а помочь человеку мягко, спокойно осознать, допустим, его ошибку, да, проанализировать ее, найти, так сказать, способы, как ее в дальнейшем не допускать и так далее. То есть человечное, доброе отношение друг к другу. Когда у нас такое пространство взаимодействия людей, да, то там и хочется быть. Тебя же там никто не вычеркивает из жизни, тебя там никто не унижает. Там все работает по принципам совести, справедливости, трудолюбия, коллективизма, раскрытия твоих творческих способностей, твоего потенциала и так далее. Всем в этом плане создается вот эта среда обитания. Вот это и есть наша идеология, вот, которая при таком подходе, при таком ее содержании, она всегда быстрее добивается целей. Вот что бы ты тут добавил в конце вот этой нашей передачи? Ты очень правильно подметил третий пункт нашей сегодня передачи о постановке целей и задач, идеологии объединения коллективов. Дело в том, что очень часто у нас люди собираются в какие-то там круги, в какие-то коллективы, я не знаю, там совещания проводят. И выясняется, что изначально нету целей и задач. Они просто соединяются для того, чтобы соединиться. Вот как будто бы у них стоит главная цель – это просто побыть вместе. Ну, друзья, это тогда просто посиделки. Да, которые иногда нужны. Да, которые позволяют нам перетереть какую-то тему, если так простым языком говорить. А дальше? Если бесцельное собрание, то в этом случае это будет просто потеря времени. Должна быть какая-то цель. Как правильно ставить цели? Об этом тоже я рассказывал в своих практических семинарах. И люди, которые начинают применять это в жизни, говорят, ой, как оказывается просто, и все получается. Ну, первое. Надо учитывать, что первично в нашей жизни. В нашей жизни первично, вот как бы вы ни крутили, это цель вашей жизни на Земле. Вот для чего вы родились на этом свете? Для чего вы сюда пришли? С какими целями? Вот это первично. Но дальше-то, когда первичная цель была создана свыше, она же должна проявиться была в физическом теле, иначе бы мы не были человеками. Значит, второе необходимо понять, как существовать нашему физическому телу. Поэтому необходимо, чтобы в любой цели было божественное проявление – с расчетом того, что физическое тело должно быть в полном здравии для того, чтобы цель божественную здесь проявить в этой жизни. Кто-то останавливается на уровне физического тела и даже не задумывается о высшем проявлении божественного. Ну хорошо, хотя бы здоровые тела будут, тоже нормально. Следующий уровень это обязательно проявление семейного уклада. Если вы просто здоровый бугай или здоровая самочка, и при этом у вас нет семьи, нет детей, все, вы перекрываете себе продолжение рода. Это означает, что вы вторую свою цель после рождения и взращивания тела не исполняете. Вы не даете продолжение своему роду. Если же у вас продолжение рода есть, и вы не остановились, хотя многие и здесь останавливаются на своей семье и дальше не видят ничего, то тогда третья цель – это уже создание общинного какого-то взаимодействия для того, чтобы и физические тела, и ваши рода, проявленные в семьях, могли здесь хорошо жить. То бишь создание условий бытия всего общества. И немногие, дошедшие до этого, бывают и здесь останавливаются, но это не главное, это тоже цель. Потом необходимо создать условия уже жизни всей страны, всей державы и всего мира. До этого доходят единицы. Поэтому, когда мы говорим про постановку целей и задач, идеология объединения коллективов, то первое, что нужно всегда о чем говорить, это соответствует ли это божественному представлению, божественным устоям и задачам, которые проявлены здесь, на Земле, нашими телами и нашими объединениями. Второе. Постановка целей и задач должна быть такая, чтобы все понимали, все, а все обязательно проходят физическое вот это становление. Поэтому постановка целей и задач должна быть всегда понятна на любом уровне развития. То бишь мы хотим, чтобы у нас были здоровые физические тела, чтобы мы не нуждались в питании, чтобы мы не нуждались в воде, в воздухе, чтобы это все было чисто, экологически чистое, чтобы это все было здраво и так далее. Вот это поймут все. Вот, ну, надо этим заниматься, то есть самообеспечением. Когда вы проходите первый вот этот уровень, переходите уже на второй. Но недостаточно нам питаться самим, надо еще и свои семьи содержать, надо, чтобы еще и дети наши были здоровы, условия, чтобы были для семей, чтобы наши дети ни в чем не нуждались, чтобы они были здравыми, чтобы благодетельное потомство развивалось и наша смена подрастала. Третье, когда вы уже про семью все проговорили, как воспитывать, какие культурные программы, образование и прочее, переходим уже к этапу общинного. Общинный труд, общинные условия бытия, чтобы для наших телес была работа, занятия какие-то, для наших детей было развитие и прочее. Это общинный уровень, и тут уже единицы этим будут заниматься. И вот тогда уже, когда первый, второй, третий пройден, можно там уже закидывать цель, постановку цель, чтобы мир наш был светлым и добрым, чтобы все у нас было хорошо, чтобы не было войн, чтобы все жили по совести, в ладу с природой и так далее и тому подобное. Если вы начнете говорить с четвертого уровня, то большинство тех, кто сейчас находится на первом, занимается своими телами, они вас просто не поймут. Для них это будет космос. Вы о чем? Если вы говорите сразу с общинного, то для многих это тоже будет непонятно. Но мне же надо себя накормить, а ты про общину говоришь. Для них будут эти слова будут как вытаскивание куска хлеба из их рта. Если вы говорите про семьи, да, это еще ближе, но не все в семьях сейчас живут, и не у всех с семьями все нормально. Вот поэтому нарушение последовательности мышления и постановки задачи целей может привести к плачевным результатам в любом коллективе и может внести разногласия в любой коллектив. Поэтому мудрец понимает цель жизни человека вообще, цель существования общества вообще, но начинает разговор с телесного уровня, переходит на семейный, после семейного – общинный, и уже потом возвращается опять к божественному предназначению всего нашего мира для того, чтобы мир процветал, потому что его задача – вынести из этого мира туда, откуда он пришел, итог его жизни, итог жизни семьи, общества и всего нашего земного шарика и всех-всех-всех людей, которые здесь живут. Поэтому постановка целей и задач должна быть понятна всем, и поэтому нарушать последовательность повествования и постановок нельзя. А идеология объединения коллектива должна быть понятна на всех этих четырех уровнях. Вот если вы так следуете, все будет хорошо. Если бесцельно существуете, все будет плохо. Угу. Хорошо, Леш, ты так вот живо добавил, и в рамках как бы объяснения, как двигаться к цели, ты, по сути дела, и обнажил, и как бы отметил вот эти ступени, каким образом это все происходит. Главное, что нам вот здесь для себя надо прояснить, что мы хотим, куда двигаться на основе каких, так сказать, самых главных человеческих свойств и принципов. И тогда все будет получаться, обязательно будет получаться. И люди начинают просыпаться и объединяться, и рады этому объединению, потому что вместе мы действительно огромная сила и можем. И именно наш народ в разные исторические эпохи всегда это доказывал. Всегда. Не только в трудные времена, а и в созидании, так сказать, многих-многих вещей. Ну, Леша, я думаю, на этом мы эту передачу будем заканчивать. Мне кажется, мы коснулись многих вещей и помогли вам и задуматься, и что-то просветить для себя, и понять, в какую сторону двигаться. Да, хорошо, давай закончим. Напоминаю, что вы слушали 12-ю передачу «Развитие системы образования взрослых» из цикла передач «Воспитание и образование». В виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. Прощаемся с вами, желаем всего самого-самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Непременно быть добру и всего самого доброго. Да, вспомнила. Вымой руки.